Глава вторая. В Дартуаре. О недавнем прошлом. Союз таинственной лиги. Гарун аль-Рашид. Загробная поэзия. Никакого черного принца нет, не было и не будет. Если не верите мне, спросите Большого Джона. Он объездил весь мир и знает все, что происходит на свете. Заявила торжественно и громко с порога спальни Лида Воронская. Эта спальня – Дартуар по-институтски. Представляла собой длинную узкую комнату с иконой в углу, перед которой теплилась хрустальная лампада. В противоположном углу стояло высокое узкое трюмо. Далее была дверь, ведущая в умывальню. Четыре ряда кроватей с жесткими матрасами и казенными нанковыми одеялами были размещены таким образом, что соприкасались изголовьями одна с другой. Подле каждой постели находился ночной столик, разделяющий кровати небольшим узким пространством, называемым переулком. В ногах кровати стояли деревянные табуреты, на которых лежало аккуратно сложено на ночь платье воспитанниц. Сами воспитанницы сидели, разбившись группами, на постелях и табуретах, в собственных фланелевых цветных юбочках и собственных же байковых платках на плечах. На каждом ночном столике стоял подсвечник из цветного хрусталя с зажженной свечой. Отблески свечей играли на стенах и делали казенную неуютную спальню веселее и наряднее, нежели днем. По оживленным спорам девочек, по их взбудораженным лицам, было видно, что недавний переполох еще далеко не улегся в этом девичьем заповеднике, отделенном толстыми крепкими стенами от всего прочего мира. Когда Лида Воронская, возбужденная, запыхавшая, со съехавшей на бок пелеринкой, бежала сюда, все разом повскакивали со своих мест и окружили подругу. «Что такое? Как нет черного принца? Кто же был человек в плаще и где ты пропадала все время?» Посыпались на нее вопросы. Лида едва успевала отвечать любопытным подругам. «Повторяю еще раз, черного принца нет. Все выдумки и чепуха». «Неправда, ложь. Я видела черные крылья за плечами незнакомца и мрачные глаза, сверкавшие из-под капюшона», доказывала Дадошка. «Дадошка, молчок, ты у ламповщика Кузьмы тоже видела рога на голове в прошлое воскресенье. Удивительная психопатка». Заметила голубоглазая Эльска, метнула в сторону Даурской сердитый взгляд. «Эльска, вы не имеете права браниться!» Живо закипела Дадошка. «Ты невероятно глупа, если думаешь, что это брань!» Спокойно возразила Сима. «Нет, я знаю, психопатка – бранное слово. Есть даже лечебница для психопаток. Психопатская лечебница!» Продолжала горячиться Даурская. «Дурочка, вовсе не психопатская, а психиатрическая!» пояснила Эльская. Но не так-то легко было навести на путь истину кубышку Дадо. «Неправда. А если вы, Эльская, браниться будете, я пожалуюсь мадемуазель Элис». Окончательно рассердилась она. Сима пожала плечами, махнула рукой и, решив, что бесполезно просвещать Даурскую, отошла от нее. «Послушай, Воронская, не разговаривай ты с ними», сказала Сима. «Они невменяемы, право, и тебе их все равно не переубедить. Отнять у них веру в черного принца и в прочую чепуху значит отнять радость и смысл их серой будничной жизни. Они взвинчивают сами себя, пугаются и трепещут. И во всем этом они видят какой-то смешной и нелепый интерес. Если бы ты знала, как я хохотала, когда они все бежали, точно испуганные овцы по лестнице неистого горлани. Это, понимаешь, была незабвенная картина. Но где ты была? Кто это был у тебя на приеме?» Неожиданно спросила Эльская. Лицо Лиды приняло счастливое выражение. «У меня был большой Джон. Понимаешь, тот самый Джон, который съездил весь мир. О нем я вам всем рассказывала столько раз прежде». «Большой Джон Вильканг?» Послышались недоверчивые голоса. «Он самый», подтвердила Лида. «Завтра он придет снова и будет на приеме. Я познакомлю вас всех с ним, и он расскажет вам про Испанию и Алжир, про Индию и Египет, и еще про то, что черный принц – гадость и чепуха, и что только дети способны поверить в это». «Да-да, только дети и глупые институтки», – насмешливо присовокупила Сима. Кто-то дернул Лиду за пелерину. Она живо обернулась, перед ней стояла Елецкая. «Воронская», – произнесла она, и ее русалочьи глаза заблестели недобрыми огоньками. «Мы все, члены таинственной лиги, торжественно объявляем вам, что присутствие ваше на наших ночных сеансах не может быть ни в коем случае допустимо». Сделав величественный жест рукою, она отошла от Лиды с видом разгневанной королевы. Бедненькая Воронская, горе твое непосильно. Ты зайдешь слезами, бедняжка. Еще бы быть изгнанной из членов таинственной лиги. О, это ужасно. Бедная, бедная, позволь мне ввиду твоего горя приготовить тебе полдюжины платков для вытирания слез. Едва договорив, Шалунья Эльская повалилась хохотом на постель и оглушительно застучала ногами о железную сетку кровати. «Эльская, я вас презираю!» Тоном, не допускающим возражений, произнесла разгневанная Елецкая, не удостоив Вольку ни единым взглядом. «Медамочки, разойдитесь, Атила идет!» выкрикнула Ранд, пулей влетая в спальню. Почти одновременно с нею двери смежной с дортуаром комнаты приоткрылась, и толстенькая мадемуазель Элис, неизвестно почему, прозванная именем предводителя гунов, вошла в спальню выпускных. «Ложитесь спать, ложитесь спать, уже 11 часов. Эльская, что у вас за манера валяться с ногами на постели?» «К сожалению, не могу отрезать свои ноги и спрятать их в карман», ответила Сима, делая страшную гримасу. «Не острите, это неуместно. Вы, кажется, никогда не поймете доброго к вам отношения», вспыхнула мадемуазель Элис. «И потом я должна всем вам сказать, что такой крик, такая суматоха недопустимы в стенах воспитательного заведения для благородных девиц. Что сделала с вами сегодня, когда вы вышли из столовой? Всех маленьких перепугали. В другой раз я буду записывать зачинщик. И что вас могло так испугать? Я не понимаю». «Даурская мадемуазель видела вампира», пискнула Юлия Пантарова, прозванная подругами за свой маленький рост малявкой. «Даурская всегда что-нибудь видится неприличное», произнесла добродушно мадемуазель Элис и, пригрозив пальцем до дошки, захлопала в ладоши. «Разве вампир это что-нибудь неприличное?» наивно спросила Пантарова. «В постели, мидам, в постели. Время спать», произнесла в ответ классная дама. Дежурившая в этот день по классу старшая Пантарова, Катя, не уступающая в шалостях своей младшей сестре, выдвинула табурет на середину спальни и протянула руку к висевшему над ее головой газовому рожку, прикрутила в нем свет. Дартуар погрузился в полумрак. Лида Воронская зябко куталась в нанковое одеяло, свернувшись калачиком на своем матрасе. Мадемуазель Элис прошла по притихшему дартуару, громко пожелала спокойного сна воспитанницам и исчезла за дверью своей комнаты. Лида Воронская лежала напротив окна, выходившего на двор института. Луч месяца и легкий сумрак весенней ночи, слабо прорезываясь сквозь синюю штору, делали таинственными белые постели с притихшими в них 40 юными воспитанницами. С одной стороны Лиды уже умудрилась сладко уснуть Тадошка, с другой – Черкешенка, приподнявшись на локте, мечтательно вглядывалась в мигающий огонек лампады. В противоположном углу дартуара в полголоса исступленно ранта малявка. Таинственный свет лампадки перед образом спасителя и синяя штора с проскальзывающим сквозь нее сиянием месяца напомнили Лиде давно забытую спальню, давно минувшие годы детства. Легкий сон крылатых грез веял над ней. Она, Лида, маленькая смешная девочка, воображающая себя какой-то сказочной принцессой, перед которой все окружающие должны были склоняться до земли. Самолюбивая, гордая, любимица отца, баловень 4 теток и молоденькой гувернантки, Лида имела основание считать себя каким-то башком. У маленькой Воронской не было матери, она умерла при рождении девочки. Зато у нее был отец необычайной доброты, горячо любивший свою девочку. Отца Лиды звали Алексеем Александровичем Воронским. В устах же Лиды не находилось другого имени, как солнышко, для горячо любимого папы. Это прозвище девочка придумала еще в раннем детстве и с тех пор не называла отца иначе, как Солнышко, папа Алеша или другими ласковыми именами. Странным ребенком росла Лида. Она ни в чем, казалось, не знала золотой середины. То ее игры были мальчишески буйны, то вдруг налетавшая на нее мечтательность погружала девочку в какой-то фантастический мир. Она воображала себя сказочной принцессой и жила своими грезами, чуждыми действительности. Когда Лида подросла, случилось так, что солнышко выбрал себе новую подругу жизни. Отец принцессы женился. Лида потеряла голову. Маленькая принцесса упала с неба на землю. Ей дали мачеху. Весь мир стал точно сразу серым, бесцветным в глазах ребенка, считавшего, что ее солнышко должен был любить ее одну в целом свете. Лида замкнулась, ушла в себя. Она вообразила себя жертвой мачехи, такой именно, о которой говорится в сказках. Она стала сторониться даже своего солнышка отца за то, что он предпочтел ей чужую тетю Нелли, светскую барышню, которая, несмотря на всю ее доброту, не сумела найти общий язык с маленькой падчерицей. Лида просто возненавидела ее. Когда Лиде минуло 11 лет, она в доме своего отца, они жили тогда в Шлиссельбурге, встретила странного молодого человека, всегда веселого, бодрого духом, и полюбила его, как брата. Это был Джон Вильканг, сын англичанина, владельца большой фабрики под Шлиссельбургом, только что вернувшийся из Англии, где он блестяще окончил Оксфордский университет. С первого же дня знакомства Большой Джон, как он сам себя называл, вследствие необычайно высокого роста, привязался к маленькой русалочке. Такое прозвище было им дано Лиде, и всячески старался смягчить ее отношение к новой маме. Это, однако, плохо удавалось ему. Лида ненавидела последнюю до тех пор, пока сама судьба не дала совершенно новый оборот делу. Это случилось в то время, когда Лида была воспитанницей одного из младших классов института. В страшную для института зиму две воспитанницы заболели тяжелой формой оспы. Лида Воронская была одной из этих двух жертв. Девочка, чуть живая, лежала изолированная в темной комнате с повязкой на глазах. За ней ухаживала с редким терпением какая-то женщина, которая называла себя сестрой милосердия Анны. Она, не боясь заразы, позабыв грозившую ей самой опасность смерти, ни на минуту не отходила от постели больной. Только благодаря уходу сестры Анны Лида была вырвана из когтей смерти. Дни и ночи она просиживала в совершенно темной комнате у изголовья девочки, покорно выполняя все ее капризы, все ее желания. Лида не могла не привязаться к этой самоотверженной женщине, не могла не полюбить ее со всем пылом своей экзальтированной души. Привязалась она к сестре Анне, не видя ее лица, потому что во все время болезни глаза Лиды были закрыты повязкой. Постоянным желанием выздоравливающая стала увидеть и как можно скорее милую сестру. И когда впервые упала с лица больной пропитанная каким-то лекарственным снадобьем маска, девочка увидела ту, которую страстно ненавидела до тех пор и с того дня полюбила ее всей душой. Оказалось, что ее мачеха приняла на себя добровольно роль сестры милосердия, чтобы вырвать свою падчерицу из грозных когтей смерти. Прошло 4 года, и Нелли, которая возбудила сначала такую ненависть у необузданной своей падчерицы, стала нежной, ласковой и заботливой матерью для юной Лиды Воронской.